Работает вот искусственный интеллект по переводу, который вот, значит, он следующий, берется, берете компьютер, либо телефон, либо планшет, устанавливаете на него браузер Mozilla Firefox. Потом в браузер, потом находите проект, значит, он называется Voice Over Translation на сайте GitHub. Это я на всякий случай озвучиваю, потому что ссылку, ну вдруг там ссылка потеряется. Вы туда заходите, там описание длинное. По сути дела, там две кнопки вам надо нажать. Значит, первая кнопка, вы нажимаете, и у вас должен на браузер Mozilla Firefox установиться так называемое разрешение, расширение или дополнение. Или иногда он как add-ons называется, дополнение, да? Он называется Temper Monkey. Вот вы его раз установили. Второе, это там же на этом GitHub'е Voice Over Translation будет скрипт. Вы на него раз нажали, и, ну вот в этом же браузере Mozilla открыли и нажали, и он сам подцепил Temper Monkey и сам установился. Но иногда после этого ничего не происходит, и люди думают, что ничего не произошло. Там тоже с этим. Но если вы перезапустите браузер, то есть его выключите и включите, то потом будет такая магия. Вы включаете, скажем, YouTube, RuTube, какой-нибудь Tube, Archive.org или еще там, и там их огромное количество. И у вас на видеоэкране сверху появляется такая всплывающая кнопочка «Перевести». Значит, если вы на нее нажмете, она начинает переводить. И там же колесико с настройками. Во-первых, перевод с чего на чего? С русского, ну, как правило, с английского, французского, немецкого, итальянского на русский. Вот я сюда ехал, на телефоне установил, раз, я сейчас самые новейшие видео смотрю в переводе прям сразу же, да? Но если там еще нажать кнопочки, допустим, убрать галочку, там галочка «Запретить перевод своего языка», то вы можете наоборот делать трансляцию с русского языка уже на английский. К сожалению, пока только на английский, но английского хватает, потому что он по всему миру, миллиарды людей на нем говорят и понимают. А там еще есть, как только, да, перевод может длиться несколько минут. Почему? Потому что он берет этот материал, отправляет искусственному интеллекту на сервер. Это может быть 3-5 минут. Иногда, ну, если загружен сервер подольше, иногда побыстрее, если он не загружен. И вам обратно выдает уже, и вот вы слушаете, вот у вас была речь по-русски, потом хлоп, она стала с переводом по-английски, ну, по-английски. Но там же можно включить еще и субтитры, а в субтитрах настроить, чтобы он подсвечивал каждое слово. И получается, что вы не только видите, вот вы говорите, скажем, вы свою лекцию записали, сами себя слушаете, вы слушаете, как вас перевели на английский, и вы видите, какими словами. Это очень сильно помогает в изучении английского языка. Очень сильно. Вы запоминаете слова, вы запоминаете обороты. Ну, вот, особенно йоговские обороты, устойчивые йоговские обороты, это очень-очень-очень полезно. Значит, и вы можете со своего телефона, со своего планшета, со своего компьютера, ну, во-первых, смотреть на других языках видео, а во-вторых, переводить. Значит, видео можно переводить не только с YouTube, но еще и все остальные социальные сети, RuTube, ВКонтакте, западные вот эти все буки, там чего-то, ну там целый перечень, там вот, кстати, в проекте даже написано, кто работает. Но также, если вы свой сервер собственный сделали и туда залили архив, вот как мы сделали архив на old.openyogaclass.com/av_yoga, вот там находится наш архив. То есть вы можете оттуда взять видеофайл с расширением MP4, и он точно так же появится, эта кнопочка, вы можете его переводить. То есть это просто, просто фантастика. Я, честно говоря, об этом мечтал. А? Не, в браузере, понятно, открываем в браузере, да, в том браузере, где вы установили вот эту Temper Monkey, где вы скрипт установили с искусственным интеллектом. То есть, поэтому, если у вас на компьютере, отдельно устанавливайте, на телефоне отдельно, на планшете отдельно. Для любителей Apple, там это все делается в браузере Safari. Та же самая логика, но, в общем, только через Safari. То есть, я под гигантским впечатлением, я вижу, что это мощнейший инструмент, что мы должны всеми силами его сейчас продвигать. Вот. Ну и опять же, если вы что-то перевели, заведите себе там YouTube канал или вот чисто англоязычный, или еще какую-нибудь, что-нибудь там обязательно сейчас появится еще англоязычное. Важно, чтобы это было именно, знаете, тренд мировой, потому что все, что в мире, потом по всему, ну, как распространяется. Чем быстрее вы поймаете тренд, тем быстрее вы будете преуспевать. Это... Я всю свою жизнь живу, и я вот вижу, вот так оно идет. И, вероятно, еще долго это будет продолжаться. Вот, поэтому вот эту ментальность надо понять нового тренда. Открытость, доступность, ну, самое главное, помощь другим живым людям. Потому что если вы что-то записали и выложили, вы служите человечеству. Хорошо бы, конечно, чтобы это еще у вас монетизировалось и вам денежки приносило. Еще раз, вот YouTube, ну там какие-то ограничения есть, там, по-моему, какие-то 1000 часов надо просмотров, там, или нет, 1000 подписчиков, в общем, какой-то часов под просмотра, но это не бог весть, какие требования, понимаете, да, если вот вы в русскоязычной среде умудряетесь это сделать, где там всего лишь там, ну, максимум 240 миллионов, 240 миллионов на планету Земля – это по максимуму количество людей русскоязычных. А вообще, вы помните, людей там за 8 миллиардов. А вот англоязычных, вот больше 2 миллиардов точно, я сейчас затрудняюсь сказать точную цифру, но мне кажется, что сейчас еще больше стало. Потому что одна Индия там уже скоро будет, там уже за миллиард они давно перевалили. Сколько в Индии народу? Я даже не знаю. Ну, больше, чем в Китае, понятно, но там же они и дальше растут. А потом все оставшиеся страны, они тоже, как язык международного общения, это английский. Где бы вы ни оказались, значит, вот английский язык вас худо-бедно везде поймут. И в Китае, и в Японии, везде, не говоря уже там про Австралию и Новую Зеландию. Еще раз призываю, да, вот мне иногда, я знаю такие вот случаи, там муж уехал за границу, жена дома сидит, заняться нечем, или наоборот. Не надо время терять, надо вести, значит, YouTube канал, переводить на английский, вообще эту всю ментальность осваивать, заняться есть чем везде. Так, тем более, что еще раз, самое главное это служение людям, распространение знания йоги. Будет знание йоги, все остальное будет.